было лицо Эдварда, заполнившее все мои мысли и чувства. Его глаза горели расплавленным золотом, а прекрасные черты казались почти суровыми от обилия переживаний. Но стоило ему встретиться со мной взглядом, и лицо озарила счастливая улыбка. В этот миг только крепкое пожатие Чарли помешало мне кинуться, сломя голову к алтарю. Теперь я, наоборот, большим усилием заставляла ноги двигаться медленнее, подстраиваясь под размеренный ритм марша. К счастью, до арки было недалеко. Вот и она, наконец. Эдвард протянул руку. Чарли, древним как мир символическим жестом, накрыл его перевернутую ладонь моей. Я почувствовала прикосновение холодных пальцев, и на сердце воцарились мир и покой. Мы обменялись клятвами. Обычные традиционные слова, миллион раз произнесенные у алтаря до нас, хотя вряд ли в мире нашлась другая такая же необычная пара. По нашей просьбе мистер Эбер внес единственное крошечное изменение и покорно поговорил вместо «пока смерть не разлучит нас» более логичное «отныне и навеки». И только тут, когда священник произнес эти слова, полный кавардак в моей голове наконец исчез, и мысли пришли в порядок. Я поняла, как глупо было бояться свадебной церемонии, будто непрошенного подарка на день рождения или нелепой показухи выпускного. Заглянув в сияющие ликованием глаза Эдварда, я осознала, что не только он добивается сегодня своего, но и я. Мы вместе навсегда, а остальное неважно. Пришло время произнести главные слова, и я вдруг осознала, что из глаз катятся слезы. «Да!» — выдохнула я, едва слышным шепотом, смаргивая пелену с ресниц, чтобы видеть лицо Эдварда. Его ответ прозвучал громко и победно. «Да!» Мистер Уэбер объявил нас мужем и женой, и Эдвард бережно, как бутон благоухающего у нас над головами цветка, взял в ладони мое лицо. Я смотрела на него сквозь застилающие глаза пелену, пытаясь осознать невероятное. Этот удивительный человек теперь мой. У него по щекам, казалось, тоже вот-вот покатятся слезы. Но я знала, что это невозможно. Эдвард склонил голову, и я, приподнявшись на цыпочках, не выпуская букета из рук, обвела его за шею. Поцелуй Эдварда был полон любви и нежности. И я забыла о толпе гостей, о том, где мы и зачем мы здесь. Все, что я помнила, он любит меня, я нужна ему, я принадлежу ему. Он начал поцелуй, ему и заканчивать. Я прильнула к его губам, не обращая внимания на смешки и покашливания среди гостей. Наконец он убрал ладони от моего лица и отстранился. Как скоро, глядя на меня. Его улыбка могла показаться удивленной и даже слегка ехидной, но я прекрасно знала, что напускное изумление от моей неожиданной раскованности скрывает глубочайшую радость. Собравшиеся взорвались громом аплодисментов, и Эдвард, обняв меня, развернулся к нашим друзьям и родным. Меня тут же прижала к себе мама. Ее залитое слезами лицо было первым, что я увидела, когда страшным усилием оторвала взгляд от Эдварда. А потом меня начали передавать от одного гостя к другому, из объятий в объятия. Я не видела лиц, чувствовала только руку Эдварда, крепко зажатую своей. Человеческое тепло и холодное, осторожное прикосновение моей новой родни слились в одно целое. И лишь от одного гостя полыхнуло настоящим жаром. Сет Клиротер прорвался сквозь толпу вампиров, чтобы поздравить меня вместо моего лучшего друга-оборотня, пропавшего без вести.